Полковник свел щетинистые брови к переносице. Угораздило же Томаса стреляться в военное время. И все же нужно было пристрелить ублюдка Виконта, усмехнулся майор Джарвис. Томас правильно поступил, вступившись за честь девушки. С какого расстояния они стрелялись? С 5 ярдов, ответил я. Томас намеренно отвел пистолет и не стал убивать Виконта. Ступайте, майор Джарвис, кивнул Глинвард. И не волнуйтесь, пару недель в клоповнике Скотленд-Ярда слегка охладит пыл нашего доблестного стрелка. В целом я на его стороне. Когда мы остались вдвоем, полковник произнес. У вас новое задание, капитан Мельбурн. Я планировал вас отправить вместе с майором Барком. Сьюзен уже подготовила экспедиционное предписание на двоих. Но случилось то, что случилось, значит, отправитесь без Томаса. Что за задание? А почему вы так разволновались? Улыбнулся Глинвард. Помнится, недавно вы хорошо отзывались об экипаже фрегата Елизавета. Скоро вам снова предстоит экспедиция с этой командой. Полковник подошел к карте на стене и ткнул указкой. Это остров Готланд в Балтийском море. У меня в душе сразу запорхали бабочки. Оперативно клюнули на приманку. Недалеко от острова, полгода назад затонул русский фрегат с большой партией золота. Фрегат лежит на дне моря в нейтральных водах. Но в последнее время русские слегка зашевелились. Наверняка хотят достать и вернуть золото. На Готланде небольшая шведская военная база. Но шведы в этой войне придерживаются нейтралитета. Однако тоже знают о затонувшем фрегате. Но, конечно, ни у русских, ни у шведов сейчас нет возможности достать это золото. Я уже понял, к чему вы клоните, подводная лодка Добсона. Вы догадливый капитан. Добсон попросил адмирала Остина, чтобы именно вы были в этой экспедиции. Хорошо, когда мне готовиться? Корабль с подлодкой отплывает завтра в 9 утра из Портсмута. Я уже распорядился насчет экипажа. С вами также поедет ваш старый знакомый, майор Киркланд из секретной службы. Я кивнул. Ступайте и готовьтесь к экспедиции, Джеймс. Экипаж отправляется в Портсмут в 5 утра. Когда я уже хотел выйти, полковник окликнул. Постойте, у меня к вам одно небольшое попутное поручение. Вы знаете писателя Диккенса? Слышал. Но признаюсь, ничего не читал из его произведений. Это даже хорошо. Молодой романист довольно популярен в Англии. Нравится многим аристократам, но в последнее время выдает острые сатирические рассказики. Например, «Лунатик мистера Буля». Наши аналитики усмотрели в этой едкой сатире нападки на премьер-министра. Диккенс критикует правительство, реформы, даже Восточную войну. Джеймс, загляните к писателю, он живет недалеко, всего в 3 кварталах. Поговорите с ним, вы ведь дипломат от Бога. Намекните, чтобы слегка сдерживал себя в своих творческих экспромтах. Писателя Диккенса я не застал. Служанка известила, что он уехал в редакцию. Со спокойной совестью я отправился домой и в почтовом ящике обнаружил свежий номер «Таймс» и небольшой конверт. В конверте была записка и короткое слово. Да, это означало, что император Николай согласился на тайные переговоры с французами. Я даже не стал входить в дом и тут же направился в порт. Через час я уже был на Канаваре. Пьер Лемар довольно улыбнулся, узнав, что Россия все же согласилась на переговоры. Это вполне разумно, Андрей. Любая война всегда заканчивается переговорами. Думаете, англичане не узнают об этих тайных переговорах? Будем надеяться. Кстати, через 4 часа мы уходим. Кажется, настала пора прощаться, я ведь так и не вернул вам долг. Пустяки. На самом деле это ведь не мои деньги. Я не хочу, чтобы вы плохо думали о французах. И вместо долга дам вам нечто большое. Помните, в прошлый раз я говорил о большой услуге? Вы интриган не только в книгах, но и в жизни. Кстати, я все же прочитал вашу книгу о капитане Куке. Мне очень понравилось. Да, только закончил капитан Кук весьма печально. Так вот, Андрей, я выдам информатора из Черноморского штаба, который уже несколько лет работает на англичан. Это действительно стократ превышает ваш долг, кивнул я. Лемар протянул сложенный в 4 листок. Если вам удалось узнать эту информацию, значит, ваш агент наверняка внедрен в британскую секретную службу. Я же говорил, что Англия и Франция обречены быть противниками. Поверьте, мы просто временные союзники, улыбнулся Лемар. Что же тогда, давайте прощаться. Мы искренне пожали друг другу руки. Но когда я уже выходил из каюты, Лемар тихо произнес. Андрей, все же напишите ей прощальное письмо. Знаете, она ведь и вправду вас искренне любит. Вы про Элизабет, когда будете покидать Англию, оставьте супруге послание. не разрывайте бедной девушке сердце». Я кивнул и вышел из каюты. Когда покинул порт, сразу же отправил к куратору мальчика посыльного. Я надеялся, что Редклифф еще не успел уехать в Абердин. Разумовского взяли ночью. На этот раз миссис Раутер воспользовалась снотворным и усыпила своего любовника. Когда он крепко уснул, вдова приоткрыла занавески. Это был условный знак, и в дом ворвались три агента секретной службы. Разумовский пытался оказать сопротивление, но бесполезно. Его избили, связали и в 3 часа ночи привезли в управление, к полковнику Маклау. Несмотря на поздний час, полковник был бодрый и свеж, как и надлежало настоящему охотнику. Когда перед ним посадили связанного русского агента, полковник положил на стол уже потрепанный рисунок и кивнул. «Действительно очень похож». Разумовский молчал. Он уже и так понял, что серьезно влип. «Так как вас на самом деле зовут?» — вежливо спросил полковник. «Мелхопсон, все дурака валяете? Может, вы думаете, англичане этакие пустоголовые болваны, романтичные и доверчивые придурки?» Полковник побагровел и выбросил кулак вперед. Разумовский от тяжелого удара в грудь свалился со стула, но его сразу приподнял крепкий агент с тонкими усиками и снова посадил на стул. Полковник достал из ящика стола серую папку и бросил на стол. «Я все про вас знаю. Егор Константинович Разумовский, русский, родился в Тамбовской губернии в 1815 году, в прошлом российский офицер, но за либеральные взгляды, постоянные пререкания с командованием, вас вынудили подать рапорт. В Поволжье вы организовали ячейку радикалов, последователей декабристов, с целью свержения в России монархического строя. 2 года назад вас и членов вашей организации арестовали и отправили в сибирскую ссылку. Вас лишили дворянского сословия, поместья и чина майора. Когда началась война с турками, вы попросились на фронт добровольцем. Через 3 недели в Валахии попали в плен и вас передали французам. Пока все правильно, Разумовский упрямо молчал. «Видите, а говорят, что британская секретная служба плохо работает», — усмехнулся полковник. «Давайте продолжим. В плену вы согласились сотрудничать с французами, рассказав о своем прошлом. В ноябре 1853 года вместе с 4 соотечественниками вас отправили во французский лагерь на переподготовку. Вашу группу готовили для диверсионной деятельности в Крыму и на Кавказе, однако вскоре вы сбежали из лагеря и оказались на острове Мадейра. Но через месяц уже прибываете в Портсмут на фрегате «Вингард». Удивительное везение». Полковник привстал и грозной тенью навис над заключенным. «Почему вы все время молчите? Вам бы книги писать. Думаю, вы приняли меня вовсе не за того». Полковник побагровел, но тут же взял себя в руки. «Вы же ненавидите русского царя. Полжизни мечтали свергнуть монархию и ввести в России парламент. Декабристы тоже об этом мечтали. Россия отброшена в развитие от европейских стран на 50, а то и на 100 лет. Император Николай, этот романтичный медведь, грезит прошлыми победами, но его армия – это колосс на глиняных ногах». Полковник вздохнул. «Послушайте, мы вовсе не хотим истребить русских. Англия – светоч демократии в мире, великая метрополия. Мы заставим себя уважать и накажем самодовольного русского царя, забрав Кавказ и Крым, и отрезав Россию от Черного моря и торговых путей. Навсегда избавим Российскую империю от звания европейского жандарма. Не понимаю, зачем вы мне это рассказываете?» Пожал плечами Разумовский. «Я человек далекий от войны. У меня более 10 свидетелей. Корабль, на котором вы прибыли в Портсмут, принадлежит ВМС Британии, но руководил экспедицией мистер Мельбурн. Вас видели вместе в Портсмуте, в том числе с тем чертовым итальяшкой, которого пристрелили при побеге. Именно вы вынудили профессора Зинберга покинуть Англию, а после занялись обработкой вдовы Раутер». Разумовский пожал плечами. «Мне нужно только одно», — грозно произнес полковник, — «чтобы вы подтвердили свою связь с мистером Мельбурном и имя лондонского куратора. Вы можете стать двойным агентом или мы отпустим вас на все 4 стороны, с условием, что вы навсегда покинете Англию. Но если вы все же примете нашу сторону, поверьте, вовсе не пожалеете». Разумовский отвернулся и посмотрел в маленькое окно. Уже забрезжил рассвет. «Поверьте, мы хорошо умеем развязывать языки», — произнес полковник. «И боль тоже бывает разная. Я могу дать вам порошок, и вы мгновенно умрете, совершенно ничего не почувствовав, а можем превратить вас в калеку или живой труп. Обычно на этой стадии люди рассказывают все, что угодно, и сознаются абсолютно во всем. но они уже не в состоянии контролировать свой организм. Это очень ужасно. В нашем подвальчике много приспособлений, от дыбы до хирургических инструментов. Есть даже кое-что современное, например, электрическая катушка. Похоже, вдова подсыпала мне в чай лошадиную дозу снотворного, пробормотал Разумовский. Я пока ничего не соображаю. Дайте хоть немного времени подумать. Только немного. У меня тоже была бессонная ночь. Мы вернемся к разговору во второй половине дня. Полковник обернулся к агенту. Отведите нашего гостя в комендатуру и глаз с него не спускайте. Глава 11. Мы встретились с Редклиффом на явочной квартире уже ближе к вечеру. Я вкратце рассказал о предстоящей экспедиции и протянул записку с именем предателя. Он прочитал, тут же достал спички и сжег листок. Завтра утром эта информация будет в Черноморском штабе. Я хочу, чтобы вы передали не только эту информацию. У меня появился довольно интересный план. Расскажите, только в двух словах. Когда я изложил свой план, Редклифф усмехнулся. Но это настоящая авантюра. Вовсе нет. На самом деле я все просчитал. Хорошо, я передам ваше предложение. Однако у меня имеются и плохие новости. Что случилось? Разумовского прошлой ночью взяли. Он сейчас в комендатуре секретной службы. Я похолодел. Послушайте, Разумовского нужно вызволять, они же жилы из него вытянут, но заставит говорить. Это невозможно, Андрей Иванович. Сожалею, но Разумовский провалился. Этого уже не исправить. Молите Бога, чтобы он не выдал вас, пока вы не покинете пределы Англии. Он не выдаст ни вас, ни меня. Но все же давайте придумаем план, как его вытащить. Забудьте. Это не тюрьма, а комендатура секретной службы. Есть вещи, которые сделать просто невозможно. Редклифф задумался. Мне тоже нравился Егор Константинович, смелый и отважный человек, хорошо проявил себя в деле, но в нашей работе случается всякое. Помните, что я вам говорил еще весной. Если я попадусь, можете поставить к моей голове дуло пистолета и нажать на курок. Забудьте о Разумовском. У вас сейчас очень важная миссия, и дай бог, чтобы все прошло удачно. Мы просто обязаны его вытащить. Я запрещаю вам даже думать об этом. Тем более сейчас, когда вы готовитесь перевести в Россию не только завербованного ученого, но и его подводный аппарат. Это война, а на любой войне бывают потери. Я не мог поверить, что Редклифф оказался таким равнодушным циником. Он столько лет живет в Лондоне и наверняка знал какие-то подходы к сотрудникам комендатуры. Не верю, что у него нет завербованного хотя бы рядового агента в секретной службе. Редклифф привстал и протянул руку. «Прощайте, Андрей Иванович, ни пуха вам, ни пера, к черту». Куратор первым покинул квартиру, оставив меня в тяжелом раздумье. Редклифф однажды признался, что он наполовину англичанин, наполовину русский. Наверное, он все же больше англичанин и никогда до конца не поймет нас, русских. Я просто не мог оставить Разумовского в застенках секретной службы. Не мог и все. Потому что русские на войне своих не бросают. В голове быстро закрутились шарики, и вскоре у меня возник дерзкий план. Но действовать нужно быстро. До поездки в Портсмут оставалось всего 11 часов. Я вышел из подъезда и направился по знакомому адресу. Пока я брел по вечернему городу, мучительно размышлял. Редклифф вовсе не циник, он профессионал, расчетливый и хладнокровный. Он как в шахматах всегда просчитывает на 3 хода вперед, потому и сумел так долго продержаться на нелегальной работе. Я совершенно другой, и потому мне не суждено стать настоящим шпионом. Кэтрин вздрогнула, когда открыла дверь. «Мистер Мельбурн», она испуганно отступила. Я вошел в прихожую и захлопнул за собой двери. «Вы одна?» «Пока одна, но через полчаса должен прийти важный джентльмен из префектуры. Кэтрин, я совсем ненадолго. Помнишь, ты рассказала о пьяном сержанте из комендатуры, который посещал тебя в конце зимы и случайно признался, что кого-то ограбил в Нижнем городе? Кажется, он из Портри». Женщина нахмурилась. «Что-то не припомню. Я еще тогда сказал, что мне не нужны такие мелкие сошки, как этот сержант, у него еще редкое имя, вспомни. Кэтрин, прошу, это важно». А вспомнила. Его зовут Рэй. Примерно 23 года. В тот вечер у меня не было клиентов, и я подцепила этого молодчика в Клинси. Он купил всего час, но за этот час не слазил с меня, у него такой огромный член, что на следующий день мне даже пришлось взять выходной. Значит, Рэй, я вытащил из бумажника 20 фунтов и протянул женщине. «Спасибо, мистер Мельбурн, вы невероятно щедрый джентльмен». Так что он рассказывал про ограбление. В прошлом году, перед Рождеством, Он обчистил пьяненького джентльмена в Нижнем городе, забрал бумажник и часы, а на службу поступил только 2 месяца спустя. Когда он уходил, наверняка пожалел, что сболтнул лишнего и пригрозил, чтобы я молчала. «Всего доброго, Кэтрин». Я уже собирался уходить, когда женщина тихо произнесла: «Мистер Мельбурн, вы очень добрый человек, но я все же должна признаться». «В чем?» «Пару дней назад приходил полковник из секретной службы. Он пригрозил посадить меня в Тауэр, если я не расскажу о вас». «Что вы ему рассказали?» Кэтрин вздохнула. «Все, что вы хорошо платите за информацию о состоятельных клиентах. Как фамилия этого полковника?» «Маклау, сэр». «Про сержанта точно никому больше не рассказывали?» «Нет, да я уже и забыла про него, если бы вы сегодня не напомнили». Я кивнула и быстро вышел из квартиры. Полковник Маклау весь день находился в приподнятом настроении. Он уже доложил шефу о поимке шпиона. Начальник секретной службы Джеймс Генри поручил выжать из русского все соки, но развязать язык. Полковник прибыл в комендатуру в 16:30 и спустился в подвал. Его встретил встревоженный лейтенант Стаддарт, начальник дневной смены. Он постоянно дергал щекой, когда нервничал. «Сэр, 2 часа назад русский напал на сержанта Бринсли, который принес обед. Заключенный пытался выбежать из камеры. Парни схватили его и слегка отделали дубинками. Откройте дверь», — приказал полковник рослому сержанту со свежей ссадиной на лбу. Заключенный лежал у стены, свернувшись в полукольцо, будто зародыш. На полу подсохшие пятна крови. Русский чуть вздрогнул, когда двери открылись, однако даже не повернул головы. Похоже, лейтенант слукавил, заключенного очень хорошо отделали. Полковник приказал принести табурет. Он присел посреди камеры и прикрикнул на сержанта, чтобы прикрыл двери. «Ты слышишь меня, русский?» «Слышу», — глухо пробормотал Разумовский. Он осторожно присел, опираясь спиной на стену и держась за ребра. Его руки были синими от ударов, наверняка и все тело, только лицо охранники оставили целым, за исключением распухшей губы, которая слегка кровоточила. «Ты будешь сотрудничать?» Разумовский молча покачал головой. «Знаешь, когда мне исполнилось 16, отец подарил мне собаку», — произнес полковник. «Пес был хороший, породистый, но у него была плохая привычка, постоянно тянул все в пасть. Наелся какой-то гадости в куче мусора на заднем дворе и несколько дней ничего не ел. Просто сидел и смотрел на всех грустными глазами. На 4-й день отец вызвал ветеринара, он должен был прийти после обеда, но утром пес срыгнул кровью и больше уже не вставал. Пес не стонал и не скулил. Я осторожно взял его на руки и почувствовал, как из него постепенно уходит жизнь. Через час пес издох, и мне было действительно очень жаль. Знаешь, собаки в чем-то лучше и честнее людей». Разумовский молча кивнул. «Ты наверняка тоже хочешь умереть, молча, как животное. Только я не пойму, ради чего? Ради царя, которого ты ненавидишь? Ради страны, которой на тебя наплевать? Ради генералов, которые в Валахии гнали вас на убой? Почему вы такие странные? Русские будто прилетели на Землю из другой планеты». Полковник усмехнулся. «Знаешь, как закончилась история профессора Зинберга? Он покинул Англию и поселился в небольшом городке на севере Франции. Я нашел его и предложил вернуться. Но Зинберг наотрез отказался, даже нагрубил. Вечером я застал его в квартире с малолетней проституткой, накинул удавку и передавил трахею. Он почти не мучился и умер быстро, но сильно обмочился, от него воняло как от хряка. Девчонка тоже умерла быстро. Самое дурное в нашей профессии – убивать детей. Ей было не больше 14, еще не сформировавшая девичья грудь, детское лицо и тонкие кукольные ручки. Шейка как у цыпленка. Вы больной человек, полковник. Она потом даже снилась мне, в красивом красном платье. Девочка звонко смеялась и улыбалась. Кто знает, может, я спас ее заблудшую душу и она снова придет в наш мир, но уже порядочная и благодетельная леди. Вас уже давно заждались в аду. Можно подумать, что ты, русский, ангел без крылышек. По крайней мере, я не убивал женщин и детей. Был только совсем юный англичанин, которого я до сих пор вспоминаю. В Валахии, когда закончились патроны, турки как саранча двинули к нашему укреплению. Среди них было несколько британских пехотинцев, их было видно издалека в этих ваших красных мундирах. Ты ошибаешься, британцы не могли быть в Валахии. Мы вступили в войну намного позже. Я не ошибаюсь, «Полковник, и ты это прекрасно знаешь». Молодой пехотинец ворвался в окоп, и я тут же воткнул ему в живот штык. Ему было не больше 19. Голубоглазый, с темно-каштановыми волосами и удивительно тонким чертами лица. Он удивленно посмотрел на меня и медленно осел на колени. Его взгляд помутнел, однако он силился что-то сказать и даже попытался протянуть мне руку. Я на миг замешкался и пожал умирающему руку. У него был такой странный и растерянный детский взгляд, будто он еще не мог до конца осознать, что умирает. И тут в окоп ворвались сразу несколько человек. Кто-то ударил меня прикладом по затылку, и я потерял сознание и так и попал в плен. Но тот юный парнишка мне никогда не снился, просто иногда я его вспоминаю. Его удивленный детский взгляд. Ведь у парнишки впереди была целая жизнь. Зачем он только поперся на эту чертову войну? Наверняка он даже ни разу не попробовал бабу. Полковник Маклау привстал. «Вижу, парни тебя хорошо отделали. Мне плевать, теперь мне некуда спешить. Ты в наших руках, молись, русский. Завтра тебя ждут самые суровые пытки, которые ты можешь только представить, если не выдашь агентурную сеть в Лондоне». Полковник взял табурет и вышел из камеры. «Больше не кормите его и не давайте воды», — приказал Маклау. «И смотрите за ним в оба». Полковник быстро поднялся по лестнице и вышел из мрачного подвала на свежий воздух. «Чертова война», — пробормотал Маклау. Он невольно осознал, что встретил человека тверже гранита и наверняка больше не услышит от него ни одного слова. Но, по крайней мере, завтра в мучениях умрет еще один русский шпион. Сержант Рейхаутауэр перед ночным дежурством ужинал в небольшой забегаловке, недалеко от площади Роз. Он заказал большую кружку шотландского пива и неторопливо смаковал, в прикуску с копчеными сухариками, дожидаясь основного блюда. В зале почти не было посетителей, только возле окна двое небритых забулдык. В углу сидел здоровяк, наверняка портовый рабочий, он тоже жадно поглощал пиво. Здоровяк неожиданно улыбнулся и, взяв кружку в огромную пятерню, подсел к Рэю. «Не возражаете? Терпеть не могу пить в одиночестве. Пожалуйста, все равно я скоро ухожу», — пожал плечами Рэй. «Здесь подают всегда свежее шотландское с легкой горчинкой», — улыбнулся здоровяк. Он отхлебнул пиво и причмокнул. Какой невероятный вкус. За полгода я почти позабыл вкус шотландского. Вы были в плавании, можно и так сказать. Отдыхал в тюряге. Слышали про медвежий угол? Сержант кивнул. Рэй, а тебе нравится служба в комендатуре? Неожиданно спросил незнакомец. Хаутауэр вздрогнул. Он догадался, что здоровяк подсел за столик вовсе не случайно. Что тебе нужно, приятель? Хмуро спросил сержант. Я хочу сделать тебя богатым. Разве ты еще не понял, что понапрасну отдаешь самые золотые молодые годы на службе? Карьеры тебе тоже не сделать, и все из-за этого глупого ограбления. Сержант побледнел. Этот урод и вправду многое знает. Девушка принесла жаркое и улыбнулась. Приятного аппетита. Сержант проводил взглядом ее соблазнительную фигурку. Девушку зовут Марта. 2 месяца назад он пригласил ее на свидание, но девушка тактично отказала. Позже Рэй видел Марту в компании прилично одетого Франта на набережной. Этот незнакомец прав, как многое в жизни решают деньги. Если бы Рэй прилично одевался и имел за душой хотя бы 500 фунтов, Марта наверняка не отказалась с ним встретиться. «Откуда ты знаешь про ограбление?» – нахмурился сержант. «Я живу в преступном мире, и мы знаем куда больше лучших инспекторов Скотленд-Ярда. В Медвежьем углу был один старик, свидетель этого ограбления в Нижнем городе. Так что ты у меня на крючке, сержант». Хаутауэр вздохнул. «Так что тебе нужно?» Здоровяк допил пиво и медленно вытер толстые губы. «Это уже деловой разговор. Хочешь заработать сразу 3000 фунтов за одно пустяковое дельце? Тогда мы даже позабудем о твоем прошлом преступлении». Сержант удивленно заморгал, даже скулу слегка свело. 3000 фунтов. Это невероятная, фантастическая сумма. Как поужинаешь, выйдешь на улицу. Неподалеку стоит черный дирижабль. Там тебе все объяснят». Здоровяк внимательно взглянул на сержанта, медленно приподнялся и, расплатившись, вышел из зала. Сержант Хаутауэр задумался. Если прознали о его преступлении, не видать ему работу в комендатуре. Но мало того, он сам может оказаться за решеткой. Вскоре сержант закончил с трапезой и вышел на улицу. Он уже догадался, что его наверняка хотят попросить организовать побег, но это серьезное правонарушение. Если поймают, это грозит виселицей. Хаутауэр увидел неподалеку черный дилижанс и влез внутрь. Кабина дилижанса разделялась на 2 половины черной плотной занавеской. «Добрый вечер, Рэй!» — послышался хриплый голос за занавеской. «Ты уже наверняка догадался, Что тебе хотят предложить? Вы хотите вытащить кого-то из комендатуры, верно? Рэй, мы прекрасно знаем, что почти год назад ты ограбил джентльмена в Нижнем городе. Надо же, какой опрометчивый проступок. Ты наверняка мечтаешь уехать назад в Портри, но там сейчас плохо с работой. Однако, когда есть деньги, тебе будут рады в любом уголке мира, верно? Как считаешь, 3000 фунтов хорошие деньги для молодого, красивого и холостого парня? Давайте ближе к делу, через 40 минут мне нужно быть в комендатуре. Рэй понял, что его круто взяли в оборот. Прошлой ночью арестовали одного человека, его нужно вытащить, и ты получишь 3000 фунтов. Откажешься, сам сядешь за решетку за грабеж. Рэй задумался. Но освободив узника, я сразу попаду под подозрение. Конечно, потому как только вытащишь заключенного, сразу уноси ноги из Лондона. Возможно, вообще в другую страну. Я могу дать тебе наводку на контрабандистов в Портсмуте, которые недорого вывезут тебя из Англии. Да и сам подумай, сколько нужно ходить на службу, чтобы заработать эти деньги. Я действительно рискую своей шкурой. Если меня поймают, вздернут на виселице. Давайте остановимся на 4000 фунтах. Собеседник немного помолчал. А ты жадный парень. Хорошо, договорились. Этот узник мне нужен не позднее 2 часов ночи. Теперь изложи свой план. В комендатуре сейчас всего 8 заключенных. В подвале ночью буду только я и напарник. Дежурный лейтенант находится на первом этаже и за ночь спускается всего пару раз. Я подсыплю им в кофе крепкое снотворное и в половине второго выведу вашего заключенного через склады. Там небольшой лаз под забором. Отличный план. С половины второго до 2 тебя будет ждать мой человек. Из-за занавески показалась рука с пачкой денег. Сержант Хаутауэр быстро пересчитал. Здесь 1500, произнес незнакомец. Остальное получишь, как только выведешь заключенного. Я слышал, этот тип русский. Все верно. А сейчас ступай. Скоро тебе на службу. Кстати, чтобы не искать снотворное, возьми. Незнакомец осторожно, чтобы не показать лицо, протянул 4 маленьких бумажных пакета. Глава 12. После встречи с сержантом из комендатуры, я сразу отправился в управление. Сегодня дежурил лейтенант Грей Кэрол. Он слегка удивился моему позднему визиту. Все давно разошлись. Даже шеф, который иногда засиживался в кабинете допоздна. Грей, завтра у меня служебная поездка, а я как назло забыл в кабинете кое-какие бумаги. Бывает, улыбнулся лейтенант. Проходите, капитан Мельбурн. Я поднялся наверх и открыл кабинет. Взял из ящика стола напарника его личные документы. После заглянул в приемную и пошарил в столе секретарши. Вскоре все же удалось отыскать экспедиционное предписание на меня и майора Барка, которое, к счастью, Сьюзен еще не успела выбросить или уничтожить. Через четверть часа я спустился в холл, пожелал лейтенанту спокойного дежурства и вышел на улицу. На часах уже было почти 10. Наверное, это самый авантюрный поступок в моей жизни. Я решил не только вытащить из комендатуры Разумовского, но также, воспользовавшись документами майора Барка, вместе с Разумовским сесть на Елизавету и отправиться в экспедицию на Балтийское море, и уже оттуда в Россию. Однако в этом плане было 3 слабых звена. Во-первых, нас мог запросто сдать сержант Хаутауэр, и вместо освобождения Разумовского, он вполне мог устроить засаду. Хотя я чувствовал, как дрожал голос сержанта, когда он говорил о 4000 фунтах. Этот парень очень любит деньги и наверняка созрел, чтобы ради солидного куша пойти на служебное преступление. Во-вторых, если выгорит с освобождением Разумовского, Сьюзен наверняка утром обнаружит пропавшее экспедиционное предписание. Возможно, она обнаружит это чуть позже, и у нас будет немного форы. Лейтенант Кэрол признается, что именно я приезжал на службу в 21:50. К тому времени наверняка уже будет известно о сбежавшем русском заключенном, и пазл сразу же выстроится в цветную картинку. За нами вдогонку наверняка отправит еще один быстроходный корабль. В-третьих, хотя майор Киркланд недавно работает в секретной службе и родом из Бристоля, он вполне может знать настоящего Томаса Барка, такой вариант тоже нельзя исключать. Но я не мог поступить иначе и оставить Разумовского в застенках секретной службы. Даже не из-за боязни, что он все же развяжет язык, такого он точно не сделает, а из-за того, что Разумовского наверняка будут жестоко пытать и в конце концов все равно казнят, и смерть этого мужественного человека, бывшего русского офицера, будет на моей совести. Я вернулся домой почти в 10:30 и сразу поднялся наверх, собрать дорожный чемоданчик. Я не мог поручить это важное дело служанке. Заодно нужно тщательно проверить, не осталось ли в кабинете лишних записей. Элизабет вошла в комнату и посмотрела с немым упреком, пока я тщательно укладывал вещи в чемодан. «Джеймс, что это за внезапная поездка? Да еще среди ночи, господи, за всей этой беготней я совсем позабыл предупредить супругу об отъезде». Я с улыбкой взглянул на Элизабет. «Какая же она красивая, когда злится. Этот сумасшедший блеск в глазах, упрямые линии губ, до меня только сейчас дошло, что больше мы никогда не увидимся. Элизабет, я человек военный. Приказ получил всего пару часов назад. Ночью мне необходимо выехать в Портсмут, чтобы успеть к отплытию корабля. Может, хотя бы поужинаем вместе?» «Конечно». Часы в гостиной пробили ровно 11 вечера. Мы еще никогда так поздно не ужинали. Линда разогрела картофельное пюре и рыбные котлеты. Эмили спустилась в одной пижаме и угрюмо взглянула на чемодан в углу. «Джей, опять уезжаешь?» «Приходится. Я оставил знакомому почтмейстеру объяснительное письмо для Элизабет, которое он должен передать через 20 дней. Надеюсь, к этому времени я уже буду в России. А что за срочность?» — поинтересовалась Эмили. «Да еще среди ночи. Я военный и должен выполнять приказы. Девочки, не скучайте без меня. Это просто легкая прогулка на Шетландские острова, думаю, на пару недель». «А что интересного на Шетландских островах?» — удивилась Эмили. «Я слышала, там холодно, ветрено и мрачно. У нас особое задание. Нужно поймать парочку русских шпионов». «Джеймс, да ты и сам как шпион», — твердо произнесла Эмили. За спиной звонко разбилась тарелка. «Простите, я сейчас уберу», — пробормотала служанка и побежала за веником. «Какой же я шпион», — невинно улыбнулся я. «Я видела в Вудхолле тебя с незнакомцем на берегу. Ты специально не взял меня в тот раз. Тайно встречался со странным мужчиной в новом доме. Помнишь, я видела вас, когда возвращалась из школы. А по вечерам рассматриваешь карты и делаешь пометки в газетах. Чем не шпион?» Я почувствовал легкую испарину на лбу. Оказывается, эта юная проныра следила за мной в Вудхолле и видела куратора. Я изобразил невинную улыбку. «Эмили, знаешь, как говорит мой знакомый сыщик, чтобы поймать преступника, нужно мыслить как преступник. Вот так и наша служба. Мы разведчики, но иногда ловим шпионов и должны действовать как они. Тех людей, что ты видела, мои тайные агенты. Агентурная сеть, слышали такое выражение? Как я хочу, чтобы все это поскорее закончилось», — вздохнула Элизабет. «Война, охота на шпионов. Почему людям не живется спокойно, постоянно делит земли и моря? Дорогая, этот вопрос нужно задать твоему милому дядюшке Джорджу, одному из вдохновителей Восточной войны. Элизабет, потерпи еще немного, думаю, война скоро закончится, нашим воинам осталось взять Севастополь, и тогда русский царь точно подпишет капитуляцию». «Джеймс, ты плохо знаешь русских», — вздохнула супруга. «Не зря их символ – медведь. Грубая, дикая и необузданная сила». Линда принесла чай на подносе и тростниковый сахар. «Джеймс, я сегодня видела мадам Бавари», — произнесла Эмили. «Она едва меня узнала и интересовалась, как дела. Что же ее принесло в Лондон? Месяц назад она вышла замуж за вдовца-полковника. Теперь живет на Дунинг-стрит и подрабатывает репетиторством. Вот видишь, Эмили, твое предсказание сбылось. Мадам Бавари таки вышла замуж». «Линда говорит, мои предсказания всегда сбываются», — улыбнулась девочка. «Кстати, еще в пансионе одна девочка научила меня гадать на ладони. Хочешь, и тебе погадаю? А почему нет?» Я допил чай и протянул девочке открытую ладонь. Эмили взглянула и слегка вздрогнула. «Не нужно тебе уезжать». «Почему, моя радость? Вижу много воды и камней. Возможно, это крепость на острове или тюрьма». «Да, Эмили, умеешь ты поддержать перед поездкой. Джей, прошу, не уезжай», — разволновалась девочка. «Если откажусь, тогда меня и вправду ждет тюрьма за неисполнение приказа в военное время». «Успокойся, Эмили», — супруга погладила девочку по плечу. «Ты же прекрасно знаешь упрямый характер нашего Джеймса. Кстати, дядя Джордж сегодня прислал посыльного. Предлагал в субботу пообедать в его доме. Сходите на обед с Эмили. Кстати, пока я в экспедиции, отправляйтесь в Вудхолл. Осенью там наверняка чудесно». «А как же учеба?» — удивилась Эмили. «Ах, да совсем запамятовал. Джеймс, дядя Джордж восхищен тобой после раскрытия заговора. Он намекнул, что собирается сделать тебе интересное предложение», — улыбнулась супруга. Дядюшка Джордж хочет предложить мне должность военного министра, или отправить помощником фельдмаршала Раглана в Крым. Опять ты со своими шуточками. Ну что за человек, дядя Джордж, к тебе всей душой. Ага, полюбила кошка мышку, но любовь была совсем недолгой. Я вздохнул. Ну что же, милые леди, как говорится, долгие проводы, лишние слезы, разрешите откланяться. Я осторожно привстал. Элизабет удивленно вскинула брови. Как, уже? Я думала, перед поездкой еще будет немного времени. Супруга стрельнула глазками наверх, намекая на спальню на втором этаже. К сожалению, времени совершенно нет. Я быстро обнял Элизабет и поцеловал в горячие губы. Эмили достался поцелуй в щеку, а служанке Линде я просто махнул на прощание и подхватил чемодан. Но Эмили неожиданно вцепилась в меня и крепко обняла. Все мне нельзя опоздать. «Прощай, Джей», прошептала Эмили и медленно отцепила руки. У меня сердце слегка дрогнуло. Как же за это время я прикипел к Эмили и Элизабет. Я бросил прощальный взгляд и быстро вышел в прохладную сентябрьскую ночь. В половине второго ночи я наблюдал из глухого дворика, как сержант Хаутауэр все же вывел с территории комендатуры Разумовского. На углу старого здания Сэм расплатился с сержантом и, подхватив бежавшего заключенного, повел в глухой дворик. Выглядел Разумовский болезненно, бледный, с разбитыми губами. К тому же он согнулся и держался за ребра. Разумовский приобнял меня и пожал руку. Было видно, что его сильно избили. Мы сели в дилижанс и отъехали на набережную. Вышли с Сэмом из дилижанса, и я протянул ему плотный конверт с деньгами. Ну что же, настало время и нам прощаться. В конверте 2000 фунтов. Сэм, советую тебе уехать из Лондона в небольшой городок и начать новую жизнь. А вы теперь куда, мистер Мельбурн? Я улыбнулся. Понял. Можете не говорить. Что же, прощайте, мистер Мельбурн. Я действительно скоро уеду из Лондона. Большие города вовсе не для моей натуры. Сэм пожал руку, приоткрыл дверцу дилижанса и тихо произнес. Прощайте, мистер Рина. Надо же, я уже почти позабыл, как звали Разумовского по первым документам, которые он получил еще на модели. Всего доброго, Сэм. Сквозь боль улыбнулся Разумовский. Он еще держался за ушибленные ребра. Когда Сэм скрылся за углом, мы проехали 3 квартала. Какие у нас планы? Тихо спросил Разумовский. Сейчас покажу вас доктору, а через 2 часа выезжаем в Портсмут. Утром отправляется фрегат в Балтийское море. Теперь вы майор Томас Барк, мой напарник из разведки. Неплохо, усмехнулся Разумовский. Значит, теперь я снова майор. Мой старый знакомый аптекарь Спенсер в прошлом был хорошим практикующим доктором. Я знал, что он жил один и именно к нему решил обратиться за помощью в 3 часа ночи. Впрочем, Спенсер знал, что я всегда щедро плачу и с легкостью согласился осмотреть Разумовского. Я вкратце рассказал, что напарника избили грузчики в портовом пабе. К счастью, у Разумовского оказались только серьезные ушибы, никаких переломов и серьезных повреждений. Хотя Спенсер предположил, что возможно утром мой приятель пару раз помочится с кровью. Если мочеиспускание будет болезненным, нужно обязательно обратиться в лечебницу. Мистер Спенсер продал нам пузырьки с бальзамом, бодягой и аптечку с лечебными порошками. Я щедро заплатил за прием и лекарства. Вскоре подъехали к управлению, я расплатился с наемным извозчиком и мы переселив служебную карету. Майор Киркланд поздоровался со мной и подозрительно взглянул на Разумовского. «Это мой напарник, майор Барк», — произнес я. «А это майор Киркланд из секретной службы». Разумовский пожал майору руку. Я сразу догадался, что Киркланд не знает настоящего Томаса Барка и облегченно вздохнул. «Ну что же, в добрый путь», — улыбнулся Киркланд и покосился на распухшую губу Разумовского. «А что это у вас?» «Да так, пустяки, поверьте, эти бандиты сейчас выглядят значительно хуже». Киркланд звонко рассмеялся и хлопнул меня по коленке. «Точно наш человек». Экипаж сорвался с места и быстро понесся на окраину Лондона. Крым. Севастополь. Штаб Черноморского флота. Было уже за полночь. За окном почти не умолкали пушечные залпы. Полковник Плотников осторожно вошел в приемную Меншикова. С маленького дивана сразу подскочил молодой худощавый адъютант Карев. «Слышь, какие канонады!» — кивнул на окно Плотников. «А ты дрыхнешь, когда Меншиков вернется?» «Неизвестно, армия сейчас за Бахчисарай откатила», – пожал плечами адъютант. «Англичане и французы уже взяли Балаклаву, обстреливают город днем и ночью». Карев печально вздохнул. Он привстал и потянулся к графину на столике. Плотников сделал быстрый шаг и наотмашь ударил адъютанта по затылку тяжелой свинчаткой. Карев упал неуклюже, ударившись виском о тяжелое бюро. Плотников присел на спину адъютанта и, крепко обхватив голову, резко свернул шею до щелчка. Он привстал и, приоткрыв кладовку, за ноги затащил тело адъютанта и забросал старыми бушлатами. На полу остались свежие пятна крови. Плотников быстро затер кровь полотенцем и достал из бюро ключи от кабинета Меншикова. Ждать времени совершенно нет. Англичане отдали приказ немедленно выяснить о русском агенте британца в Лондоне. Еще немного и англо-французская армия возьмет Севастополь. Бездарный Меншиков даже не смог удержать позиции на Альме. Плотников осторожно вошел в кабинет. Ведь наверняка должны остаться какие-то записи. Он хорошо знал, что Меншиков был известным крючкотворцем. Вскоре Плотникову повезло. Он случайно обнаружил под старыми донесениями черновик письма Меншикова к императору. «Ваше Величество, в Крыму я собрал боевой кулак в 30 тысяч солдат, 160 орудий и 2 дивизии кавалерии. Не сомневайтесь, враг будет разбит. Спешу также сообщить, что агент-британец, по моим сведениям, возможно, ведет двойную игру. Мне стало известно, что в мае сего года агент предотвратил теракт против королевы Виктории в Лондоне, а недавно раскрыл заговор британской аристократии против королевской особы. Я вовсе не преуменьшаю заслуги агента, особенно в Валахии, но излишний интерес, проявленный к английской королеве, считаю совершенно излишним. Британец – важная персона и знает чрезвычайно многое о российском кораблестроении и вооружении. Если, не дай бог, агент окажется в руках британской секретной службы или сам решится стать английским подданным, это будет настоящим крахом. По моим сведениям, сейчас агент живет в законном браке с племянницей английского премьер-министра. Я настоятельно рекомендую отозвать агента из Британии. С глубоким уважением, ваш истинный друг Меншиков А.С. Плотников чуть не заревел от радости. Теперь все встало на свои места. Агент-британец, это Джеймс Мельбурн, вернее русский агент под именем Джеймса Мельбурна. Полковник подскочил и выскочил из кабинета. Нужно срочно передать зашифрованное письмо телеграфом. Но в приемную неожиданно ворвались два крепких мужчины в гражданском, за ними двое вооруженных матросов. Полковник Плотников, хмуро спросил невысокий крепыш в пальто. Подполковник Аверин, третье отделение. Вы арестованы, голубчик. Вам предъявляется обвинение в измене Родины. Да как вы смеете? Пробормотал ошеломленный полковник. А где адъютант Карев? Спросил второй мужчина, широкоплечий тип с молодцеватыми рыжими усами. Он насмотрелся, подошел к двери кладовой и, приоткрыв, сразу увидел труп адъютанта. Полковник Плотников бросился к двери, но матросы свалили его с ног и крепко связали. Обезумевший Плотников катался по полу и смеялся. «Поздно, суки, скоро англичане будут в Севастополе». Один из матросов не выдержал и ударил полковника по спине тяжелым прикладом. «В камеру его!» — кивнул Аверин. Он присел возле адъютанта и обхватил запястье. Теплые еще, немного не успели. Утром полковника Плотникова вызвали на допрос. Его не били и не пытали. Сотрудники третьего отделения вели беседу весьма обходительно. Плотников признался только в подмене телефонограммы о численности англо-французского корпуса и убийстве адъютанта Карева. Однако это вполне тянуло на виселицу или расстрел, тем более в военное время. В конце допроса подполковник Аверин признался, что Плотникова этапируют в Петербург. Хотя вражеская армия почти осадила Севастополь, город им не взять. Начальник Черноморского штаба Корнилов приказал защитникам стоять до конца. На вторую ночь в камере Плотников задумался. Он уже не сможет передать англичанам сведения о русском агенте. Да это уже и не важно. Если его решили доставить в Петербург, там наверняка его захочет допросить император. Николай имел привычку иногда самолично допрашивать политических, как это повелось еще с мятежных декабристов. Как же не хотелось видеть холеную физиономию русского царя, который всерьез считает себя часовым России и заступником православных. Они выпотрошат ему всю душу в казематах Петропавловской крепости, а после устроят показательную казнь, вздернут на Сенатской площади. Плотников сильными пальцами рвал на лоскуты матрас из мешковины и связывал косичкой. Через 4 часа он изготовил крепкую веревку длиной в 2 аршина. Утром, когда конвойный вошел в камеру, он увидел заключенного, подвешенного под решеткой. Посиневшую шею сжимала самодельная петля из мешковины. Лицо заключенного распухло, изо рта торчал почерневший кончик языка. Комендант Ларин вошел следом и удивленно покачал головой. Он сразу окликнул конвойного. «Беги за коронером». Через четверть часа в камеру вошел пожилой коронер и подполковник Аверин. Коронер слегка дотронулся до шеи. Готов. Смерть от удушья наступила около 2 часов назад. Подполковник Аверин тяжело вздохнул и, не глядя на труп, быстро вышел из камеры. Глава 13. Полковник Маклау узнал о побеге заключенного к 9 утра. Вместе с бежавшим русским шпионом исчез и сержант Рейхаутауэр. Маклау был в ярости, однако он действовал быстро и решительно. Сразу же поднял в Лондоне агентов, полицейских и тайных осведомителей. В первую очередь констебли прочесывали вокзал и порт, опрашивали всех извозчиков. Но к полудню не нашли ни сбежавшего русского, ни сержанта. Ровно в час полковник Маклау вошел в приемную шефа. Секретарша Элис вздохнула. «Хорошо вы явились, полковник. Сэр Генри приказал, как только появитесь, сразу же к нему». «Сэр Генри один?» «Нет, недавно прибыл полковник Глинвард. Проходите». Маклау осторожно постучал и заглянул в кабинет. Полковник Глинвард и сэр Генри сидели за столом напротив друг друга. «Сэр Генри», — пробормотал полковник. «Входите», — нахмурился шеф. «Я уже знаю, что русский сбежал. Маклау, почему вы не усилили охрану и не проверили всех сотрудников комендатуры? Скажите, как сержант Хаутауэр мог быть связан с этим русским?» Маклау пожал плечами и застыл посреди кабинета, будто каменное изваяние. «Не молчите, Маклау. Я немедленно жду ваших объяснений. Сэр Генри, вчера охранники сильно избили русского агента, после попытки побега. Я беседовал с ним в 6 часов вечера. Он едва шевелился и даже не мог встать. Поиски ничего не дали. Поиски продолжаются. Наши люди тщательно исследовали вокзалы, порт, жилые дома. Опрашивают извозчиков, грузчиков, ночных сторожей. К сожалению, пока ничего. Можете отзывать людей. Я знаю, где сбежавший русский. Расскажите, полковник Глинвард». Шеф разведки кивнул. «Час назад моя секретарша Сьюзен обнаружила пропавшие экспедиционные предписания на 2 сотрудников, капитана Мельбурна и майора Барка. В настоящее время сам майор Барк находится в изоляторе Скотланд-Ярда. Также пропало служебное удостоверение майора, которое хранилось в кабинете. Как рассказал дежуривший ночью лейтенант, в 9:30 вечера в управление заглядывал капитан Мельбурн. Какая необыкновенная дерзость!» Удивленно пробормотал полковник Маклау. Сэр Генри привстал и посмотрел в окно. Он тихо спросил: «Полковник Глинвард, во сколько Елизавета вышла из Портсмута?» «Ровно в 9 утра. Значит, 4 часа назад они покинули Англию. И все же этот русский агент под личиной Джеймса Мельбурна мне нравится все больше и больше. Он необыкновенный авантюрист и очень любит рисковать. Очень жаль, что этот парень работает не на британскую секретную службу. Какие будут наши действия, сэр?» Вытянулся в струнку Маклау. «Немедленно выезжайте в Абердин, полковник. Сию же минуту. Вас будет ждать в порту фрегат Тайф. Это почти самый быстроходный фрегат в Англии. Доставьте мне такое удовольствие. Верните в Англию обоих русских шпионов. Или хотя бы привезите их головы». «Есть, сэр», — кивнул Маклау и быстро вышел из кабинета. «Я немедленно отправлюсь к премьер-министру», — вздохнул полковник Глинвард. «Нужно обязательно поставить его в известность. Не горячитесь. Я сам все объясню Джорджу Гамильтону. Возможно, через неделю или 2 этот дерзкий самозванец предстанет пред нашими очами. А пока настоятельно советую никому не распространяться». «О чем?» «О том, что теперь мы на 100% знаем, что капитан Джеймс Мельбурн и зять премьер-министра Англии, никто иной, как русский шпион. Когда фрегат Елизавета вышел в открытое море, я вздохнул спокойно. Однако расслабляться еще рано. У нас всего 0,5 дня фор, и корабль, посланный вдогонку, мог нагнать Елизавету еще в Северном море. К тому же фрегат шел с небольшой подлодкой на платформе и развивал скорость не более 10 узлов. Вблизи Портсмута встречались потрепанные старые корабли. Все новые и современные фрегаты сейчас у берегов Крыма. Мимо величественно прошел старый трудяга клипер Гермес. Потрепанные штормами суда вынуждены годами сносить сильные ветры и холода, когда брызги замерзают на такелаже и трюмы текут как корзины. Но этими судами управляли потрепанные штормами люди, вынужденные месяцами сносить постоянный холод и постоянную сырость, соленую пищу и бесконечный изматывающий труд. Я бы плюнул в лицо тому, кто сказал бы, что у морехода легкий хлеб и беззаботная жизнь. Разумовский уже 0,5 дня лежал в каюте, а я вышел на палубу и поднялся на шканцы. Свежий ветер слегка обжигал лицо, и я поднял воротник бушлата. Майор Киркланд появился неожиданно, как тень. «Капитан Мельбурн, вы не удивлены, что Елизавета следует без сопровождения? Зачем сопровождение боевому фрегату? Вы прекрасно видели, на что способна команда и корабль у берегов Ирландии. Майор улыбнулся. «Вы про тех французских камикадзе? У них совершенно не было шансов. Однако на Балтике мы можем встретить русские линкоры. Насколько я знаю, операция будет в нейтральных водах, вблизи острова Готлиб. Там можно встретить разве только шведские торговые суда. Готлиб – довольно большой остров. Вы там бывали?» «Нет, но перед экспедицией я тщательно изучил географическую карту. Кстати, а кто тот долговязый чудак с кошкой, который садился на корабль вместе с нами?» «Алекс Кауэллу, член британского географического общества». Адмиралу Остину все уши прожужжали из Лондона, чтобы мистер Кауэлла взяли на борт Елизаветы. Он исправляет неточности в картах, а еще мечтает встретить большую белую акулу в Балтийских водах. «Только члена географического общества нам не хватает, о чем только думают в Лондоне. Вообще-то сейчас идет война». Мы замерли, увидев молодого матроса, взгромоздившегося на доски Бизань Марса. Прямо над его головой Крюстеньга описывала в сером небе беспорядочные круги, рядом Сень Ванты пели под порывистым ветром протяжные рулады, а внизу, на палубе, текла обычная корабельная жизнь. «Интересно, зачем матрос туда взобрался?» Майор Киркланд слегка прищурился. «Капитан Мельбурн, не знаю, чем вы насолили моему шефу, но у меня четкий приказ. В этой экспедиции не отходить от вас ни на шаг. У вас своя служба, у меня своя». Пожал я плечами. «Надеюсь, хоть в гальюн я смогу самостоятельно ходить». Киркланд рассмеялся. «Да бросьте вы, мы же прекрасно знаем, что это формальность, просто постарайтесь быть всегда в поле моего зрения». Я вполне понимал, что Киркланд хоть и старается выглядеть дружелюбным, на самом деле очень опасный человек. Не знаю, какие инструкции он получил, но уверен, Киркланд подозревает меня и, если нужно, не задумываясь, пустит в ход оружие. Я заметил, что майор относится ко мне прохладней, чем в первую экспедицию. Хотя почти всю дорогу до Портсмута он сыпал шутками и заразительно смеялся. В душе я радовался, что маршрут не предусматривал заходы в порты, где Киркланд мог связаться с шефом. Первый день морского путешествия уже почти заканчивался, небо стало более серым и тоскливым. Фрегат неторопливо шел вдоль берегов Англии строго на север. Встречные корабли попадались все реже и реже. Я известил Киркланда, что мне нужно с глазу на глаз переговорить с капитаном. Капитана Шепарда я застал в приподнятом настроении. Он делал какие-то пометки в журнале и что-то напевал под нос. «Мистер Мельбурн, как устроились?» «Вполне отлично. Послушайте, а что с вашим приятелем? Он выглядит слегка болезненно». «Пустяки. Небольшая стычка с портовыми грузчиками. Через пару дней майор Барк поправится». Доктор осмотрел его и сказал, что ничего серьезного. «Вижу, вы с какой-то просьбой?» «Да, сэр. Не хочу скрывать, после экспедиции в Ирландию, адмирал Остин расспрашивал о вас, и я честно ответил, что во время морского боя вы вели себя мужественно и хладнокровно, как и подобает капитану флота Ее Величества». Молодой капитан слегка покраснел. «Благодарю, мистер Мельбурн. Собственно, я вот по какому делу. Насколько знаю, мы не будем нигде останавливаться, пока не прибудем к точке маршрута». «Да, все верно. На корабле достаточный запас провианта, воды и угля. Думаю, дней за 10 мы доберемся до точки». Я достал перстень, который сейчас носил в кармане. «Знаете, что это?» Капитан широко распахнул глаза, брови слегка взметнулись. «Конечно знаю. На перстне фамильный герб Ганноверов. Но откуда он у вас? У кого вы видели еще такой перстень?» «У герцога Кембриджского, у лорда Раглана». Капитан удивленно взглянул на меня. «Теперь вы понимаете, что я работаю не только на британскую разведку, но также являюсь приближенным Ее Величества, доверенное лицо королевы». «Да, сэр», слегка разволновался капитан. «Впрочем, давайте это будет нашей маленькой тайной. Даже мой напарник не знает об этом». Собеседник кивнул. «Капитан Шепард, нам все же придется сделать небольшую остановку по пути. Я достал запечатанный конверт. Это письмо я должен доставить лично на остров Бронхельм, в крепость, передать начальнику гарнизона. Буду рад, если вы соизволите меня сопровождать». «Хорошо», кивнул капитан. «Значит, заглянем на остров Бронхельм. Тем более остров все равно по пути нашего маршрута. Как хорошо иметь дело с молодым уставным капитаном. Он никогда не сомневается и не задает лишних вопросов. Ну что же, только бы все получилось. Майор Киркланд постоянно ходил за мной как тень, но на второй день путешествия нам с Добсоном все же удалось ненадолго уединиться на палубе. Я тревожно всматривался на юг, не преследует ли нас британский корабль, и молил Бога, чтобы удалось дотянуть до острова Бронхельм. «Вы сегодня очень задумчивый, мистер Мельбурн», — произнес Добсон. «Какой у нас план? Почему на этот раз разрешили взять только двоих водолазов? Чтобы подлодка могла как можно больше продержаться под водой, возможно, вам придется погрузиться и самостоятельно двигаться к берегам Курляндии. Там вас встретят российские корабли. Все равно кислорода хватит только на 7 часов и придется всплывать. Мы не сможем далеко оторваться. Знаю, это наш запасной план. Если все получится, даже не придется погружать подлодку. Вы меня заинтриговали. Знаете, еще в Портсмуте я хотел сообщить. Один из водолазов, мой друг и помощник Джерри. Вы наверняка видели его, когда впервые приезжали в Уоллс, где я жил на судне. Да, я отлично помню Джерри. Славный малый. Так вот, мы недавно поговорили с Джерри по душам. Он вместе со мной хочет бежать в Россию. В Англии Джерри ничего не держит. Вы рисковали, когда беседовали на эту тему с помощником. Мы знаем друг друга уже 7 лет. Когда он пришел и нанялся ко мне, был еще совсем мальчиком. Джерри рано потерял родителей, и я даже чем-то заменил ему отца. А у меня никогда не было сына. Если вы уверены в Джерри, я вовсе не буду препятствовать. Да, я уверен в этом парне на 100%. Он меня еще никогда не подводил. Хорошо, Джерри теперь на нашей стороне. Значит, при запасном плане вам останется нейтрализовать только одного водолаза. Добсон кивнул. К нам в развалочку направлялся майор Киркланд. Вот вы где спрятались. Мы решили подышать свежим морским воздухом перед сном, улыбнулся я. Мистер Мельбурн, капитан Шепард приглашает скоротать вечер и разыграть пару партий в вист. Может, и вы желаете, мистер Добсон? О, нет, благодарю вас. Карты, это совсем не мое, улыбнулся ученый. Я незаметно подмигнул Добсону и направился вслед за майором. Мне показалось, Киркланд слегка нервничает, что оставил нас с Добсоном наедине. Всю жизнь я избегал карты азартных игр. Даже когда отдыхал на зоне, всегда сторонился картежников и катал. Но в Англии аристократия и офицеры просто помешаны на картах. Мне ничего не оставалось, как изучить несколько популярных карточных игр. Но особенно я полюбил вист и порой наслаждался точными подсчетами шансов и необходимостью проявлять в этой игре одновременно смелость и осторожность. Сегодня у меня оказался новый напарник, Алекс Кауэлл, член Британского географического общества. Его крупная рыжая кошка Линси скучала в небольшой полукруглой клетке и равнодушно смотрела на всех огромными зелеными глазищами. Мистер Кауэлл оказался излишне болтлив, он уже всем рассказал, что стоило больших трудов уговорить адмирала Остина отправить в морскую экспедицию члена Британского географического общества. Мистер Кауэлл мечтал собственными глазами увидеть гигантскую длиннокрылую акулу, а заодно внести поправки в координаты островов Балтийского моря.